Корона из снега и льда. Первые бледные лучи солнца полосами легли на воду, покрытую крупной рябью. На свету гребешки волн сверкали, как хрусталь. Проснувшись, Эрагон сразу посмотрел на северо-запад. Не видно ли в морском просторе долгожданной земли? То, что он увидел, особой радости ему не принесло. Груда облаков закрывала почти половину горизонта. И эти облачные горы казались столь высокими, что даже сапфире было бы через них не перелететь. Чистое небо виднелось только позади, на юге, но было ясно, что и там его вскоре закроют тучи, неумолимо надвигающиеся бури. «Нам придется лететь в грозу», — сказал Глоэдр, и сапфира, явно волнуясь, спросила. «А может попробовать ее облететь?» Глоэдр не ответил. И Эрагон понял, что старый дракон изучает характер облачности. Наконец он с явным сомнением в голосе сказал. «Нет, лучше не слишком отклоняться от заданного направления. Нам еще далеко до цели. И если у тебя не хватит сил...» «Тогда ты одолжишь мне немного, и мы полетим дальше». «А, даже если так, лучше все же проявить осторожность. Мы и так были достаточно беспечны. Я видел подобные штормы и раньше. На самом деле он гораздо сильнее, чем тебе кажется. И грозовой фронт у него очень широкий. Чтобы его облететь, тебе пришлось бы так сильно отклониться к западу, что вполне можно и мимо Врюнгарда пролететь. Если бы это случилось, мы бы еще по крайней мере день до суши добирались». «Но ведь до Врюнгарда не так уж и далеко», — сказала сапфира. «Да, не очень далеко. Но этот ветер наверняка сильно замедлит наш полет. И потом, чутье подсказывает мне, что шторм бушует сейчас на всем протяжении пути до Врюнгарда. Как ни крути, придется лететь сквозь бурю. Впрочем, нырять в так называемое око бури нет никакой необходимости. Видишь впадину между вон теми двумя небольшими вихрями на западе?» «Вижу!» «Держи курс прямо на нее. Тогда нам, возможно, удастся благополучно пройти между самыми мощными тучами». Эрагон крепче ухватился за луку седла, и сапфира, резко опустив левое крыло, свернула на запад, направляясь к указанной впадине, и вскоре вновь выровняла полет. Эрагон зевнул, протер глаза и вытащил из седельной сумки яблоко и несколько полосок вяленого мяса. Завтрак, конечно, довольно скудный, но есть ему не очень-то хотелось. Во время полета он вообще старался не есть досыта, чтобы потом не мучила тошнота. Он неторопливо жевал, глядя то на клубившиеся впереди тучи, то на сверкающую поверхность моря под ними. Ему становилось немного не по себе, когда он вспоминал, что вокруг одна вода, и ближайшая суша, покинутый ими материк, находится примерно милях в 50 от них. Эрагон представил себе, что падает, и погружается все глубже и глубже в эти холодные тяжелые воды. Его даже озноб пробрал. Интересно, что там, на дне? А ведь, наверное, с помощью магии можно было бы совершить путешествие на дно морское и все выяснить. Впрочем, особого энтузиазма у него эта мысль не вызвала. Бездонные морские глубины казались ему слишком темными и опасными. Он чувствовал, что ему там совершенно не место. Пусть уж лучше в этой бездне спокойно живут те странные существа, которые всегда там обитали. К полудню стало ясно, что мощная гряда облаков находится дальше от них, чем это казалось сначала. А грозовой фронт, как и говорил Глоэдр, гораздо шире, чем это представлялось Эрагону и сапфире. Поднялся небольшой встречный ветерок, несколько замедливший полет сапфиры, однако она по-прежнему летела с весьма неплохой скоростью. Когда они находились все еще далеко от переднего края бури, сапфира удивила Эрагона и Глоэдра тем, что резко спустилась и полетела совсем низко, скользя над самой поверхностью воды. Когда она выровняла полет, Глоэдр спросил. «Ты что это задумала?» «Мне интересно», — ответила она. «И потом, я хочу дать крыльям отдых, прежде чем нырять в бурю». И она продолжала скользить над волнами, а отражение в воде повторяло все ее движения, как некий призрачный двойник. Казалось, летят два дракона, один светлый, другой темный. Затем Сапфира, сложив крылья, аккуратно села на воду и, взметнув тучу брызг, поплыла, рассекая грудью волны. В результате Эрагон оказался мокрым с ног до головы. Но хоть вода и была весьма прохладной, воздух после долгого полета на большой высоте казался приятно теплым. Эрагон даже расстегнул плащ и стащил с рук перчатки. Сапфира мирно плыла, покачиваясь в такт волнам, и Эрагон, поглядывая по сторонам, заметил справа несколько пучков коричневых морских водорослей, ветвистых как деревья. Концы ветвей были украшены метелками и какими-то странными пузырьками, похожими на ягоды. А высоко над головой, примерно на той высоте, где до этого летела Сапфира, Эрагон увидел пару альбатросов. Их широкие крылья по краю были украшены черной полосой. Птицы явно уходили от надвигающейся грозы, и это усилило его беспокойство. Альбатросы напомнили ему, как однажды в спайне он видел бегущих рядом оленей и волков, вместе удиравших от лесного пожара. «Если бы мы были достаточно благоразумны», — мысленно сказал он Сапфире, — «мы бы повернули назад». «Если бы мы были достаточно благоразумны, мы бы навсегда покинули Алагейзию и никогда больше туда не возвращались», — ответила она. Изогнув шею, она коснулась мордой поверхности воды и тут же недовольно тряхнула головой и принялась облизываться, словно попробовала нечто чрезвычайно неприятное на вкус. И вдруг Эрагон почувствовал, как в душе Глоэдра волной поднимается страшная паника. «Взлетай! Немедленно взлетай! Слышишь? Немедленно!» Взревел старый дракон, и Сапфира не стала задавать лишних вопросов. С громовым грохотом распахнув свои огромные крылья, она забила ими, чтобы поскорее подняться с поверхности воды, и подняла в воздух целые тучи водяной пыли. Эрагон наклонился вперед и вцепился в луку седла, чтобы не упасть. Густая, как туман, водяная пыль слепила глаза, и ему пришлось воспользоваться внутренним видением, чтобы выяснить, что же так встревожило Глоэдра. Откуда-то из невероятных глубин, прямо к Сапфире с невероятной скоростью, поднималось нечто холодное, огромное, исполненное хищного, неутолимого голода. Эрагон попытался заклятием испугнуть неведомую тварь, заставить ее повернуть назад. Однако она, похоже, не замечала его усилий и казалась совершенно неуязвимой. На мгновение, проникнув в лишенные света глубины сознания странного существа, Эрагон мельком успел прочесть его воспоминания о бесчисленных годах, проведенных в полном одиночестве в ледяных морских глубинах, где оно охотилось или уходило от преследования других, еще более крупных охотников. Эрагону стало страшно. Он уже почти выхватил из ножен Брисингер, но как раз в этот момент Сапфира окончательно вырвалась из объятий морских волн и стала быстро подниматься к облакам. «Скорее, Сапфира, скорей!» – мысленно кричал Эрагон. Вдруг на том месте, где они только что были, взлетел белый от пены фонтан воды, и Эрагон успел заметить лишь две сверкающие серые челюсти, разинутые так широко, что меж ними легко мог пройти всадник вместе с конем. Челюсти были буквально усеяны сотнями сверкающих белых зубов. Сапфира глазами Эрагона, увидев страшного преследователя, резко метнулась в сторону, уходя от разинутой пасти подводного хищника и невольно задела крылом поверхность воды. Тут же с громким щелканьем захлопнулись чудовищные челюсти, и острые, как иглы, зубы морского чудовища на какой-то дюйм промахнулись мимо хвоста Сапфиры. Хищник снова рухнул в воду, и теперь стала видна большая часть его туши и длинная какая-то угловатая голова. Над глазами монстра торчал как гребень когтистый нарост, из которого во все стороны вились толстые, как канат, длинные щупальца. Шея чудовища напоминала тело огромного удава, и, как и все его тело, была очень гладкой и мускулистой. По обе стороны груди торчали крупные ласты, похожие на весла, которые довольно беспомощно колотили по воздуху. Перевернувшись на бок, чудовище взметнуло в воздух еще одну тучу брызг и скрылось в волнах. Перед этим Эрагон успел заглянуть в его единственный, обращенный вверх глаз, черный, как капля дегтя. В этом немигающем глазу было столько злобы, ненависти, бешеного гнева и разочарования, что Эрагона пробрало зноб. И ему вдруг захотелось оказаться где-нибудь в самом центре пустыни Ходорак, где они уж наверняка были бы в полной безопасности от этой твари, измученные многовековым голодом в своих темных глубинах. С бешено бьющимся сердцем он сунул в ножны Брисингер и, навалившись на луку седла, спросил. «Что это было?» «Нидхвал», — ответил Глаэдор. Эрагон нахмурился. Он не помнил, чтобы в Элисмере ему доводилось читать о подобных существах. «А что такое Нидхвал?» — спросил он. «Они крайне редки, и о них почти нигде не упоминается. В море они примерно то же самое, что фангхоры в воздухе. Те и другие – родственники драконов, хотя различия в их внешнем облике весьма велики. Пожалуй, нидхвалы все же ближе к драконам, чем визгливые фангхоры. Они очень умны, и у них даже есть в груди нечто подобное Элдунари, которое, как мы полагаем, и позволяет им большую часть времени находиться не только под водой, но и на невероятной глубине. А они огнедышащие?» «Нет, но, как и фангхоры, они часто используют силу мысли, желая обездвижить свою жертву. Это довелось испытать на себе далеко не одному дракону». «Так они поедают себе подобных?» – воскликнула Сапфира. «Нидхвалы отнюдь не считают нас себе подобными», – возразил Глаэдор. «Впрочем, они действительно порой поедают и своих собратьев. Кстати, именно поэтому они так редко встречаются. Они не питают ни малейшего интереса к тому, что происходит за пределами их водного царства. И каждая наша попытка вступить с ними в диалог заканчивалась неудачей. Очень странно, что мы повстречались с Нидхвалом так близко от берега. В мое время они встречались только на расстоянии нескольких дней полета от суши, где море особенно глубоко. Похоже, после падения всадников, они либо слишком осмелели, либо окончательно впали в отчаяние». Эрагону стало не по себе, когда он вспомнил свое прикосновение к сознанию Нидхвала. «Почему же ни ты, ни Арамис никогда нам о них не рассказывали?» «Мы еще много чего тебе не рассказывали, Эрагон. Если ты помнишь, у нас тогда было слишком мало времени для того, чтобы хоть как-то вооружить тебя самыми необходимыми знаниями для борьбы с Гальбаториксом. Мы не могли тратить это драгоценное время на разговоры о всяких мрачных тварях, наводящих ужас на дальние пределы Алагейзии». «Значит, есть и другие. Не только этот Нидхвал». «Не очень много, но есть». «А ты нам о них расскажешь, Эбритхиль?» – спросила Сапфира. «Давайте договоримся так. Подождем неделю. И если по-прежнему будем живы и свободны, я с удовольствием в течение последующих 10 лет буду рассказывать вам обо всех известных мне народах, включая все великое разнообразие жуков. Но до тех пор давайте сосредоточимся на нашей основной задаче. Согласны?» Эрагон и Сапфира, хоть и без особой охоты, согласились с ним и более разговоров на эту тему не заводили.